Алан Маколей устремил на маркиза мрачный, испытующий взор, словно желая убедиться в том, что за этим внезапным поручением не кроется какой-то тайный умысел. Но Монтрос, превосходно умевший читать чужие мысли, также искусно скрывал свои собственные. Он считал необходимым ради спокойствия в лагере удалить Алана на несколько дней, дабы, как того требовала честь маркиза, оградить от опасности людей, служивших ему проводниками. Что касается до ссоры Алана с Дальгетти, то Монтрос не сомневался, что ее легко будет уладить. Алан беспрекословно удалился и лишь просил маркиза позаботиться о сэре Дункане Кэмпбелле. Монтрос тотчас же приказал перенести тяжелораненого рыцаря в безопасное место. Он также распорядился относительно Макифа и велел перенести его в отряд ирландцев и позаботиться о нем, но не допускать к нему ни одного горца из какого бы то ни было клана. Затем маркиз вскочил на коня, подведенного ему одним из слуг, и поехал осматривать поле битвы. Победа оказалась гораздо более полной, чем он мог ожидать, и превзошла его самые пылкие надежды. Добрая половина трехтысячной храброй армии Аргайла полегла на поле сражения или была рассеяна. Многих отступавших оттеснили в ту часть равнины, где река образует озеро, и оттуда не было пути ни для отступления, ни для бегства. Несколько сот человек, загнанных в озеро, утонули. Из уцелевших одни спаслись по реке вплавь, другие бежали вдоль берега озера, покинув поле брани в самом начале сражения. Немногие укрылись в древней крепости Инверлохи, но не имея ни провианта, ни надежды на помощь, они решили сдаться, поставив условием, что им разрешат мирно разойтись по домам. Их оружие, знамена и обоз – все досталось победителям. Такого страшного разгрома еще не знали сыны Диармида. Так в Верхней Шотландии именовали Кэмпбеллов. Род их всегда славился тем, что был столь же удачлив, сколь и предусмотрителен в своих замыслах и храбр при выполнении их. В числе погибших насчитывалось не менее 500 дунье-вассалов, то есть дворян, хотя и незнатных, но происходящих из уважаемых и хорошо известных семей. Однако в глазах большинства членов клана даже эти страшные потери бледнели перед позором, которым покрыл их честное имя, глава клана, чья галера бесславно снялась с якоря, как только поражение стало неминуемым, и на всех парусах и веслах унеслась вниз по озеру.